измученный болезнью Ираклий Андронников, да я. И прошел январь, и наступил февраль, который я плохо помню, потому что очень болела, почти погибала Оксана. А когда все с ней успокоилось, и я очнулся, началось. Арест, суд, расстрел всех наших богов-военачальников, арест Рудзутака, и еще... Не помню, происходили ли тогда у нас какие-то разговоры об этом с Иваном Михайловичем, кажется, нет. Жизнь текла по-старому. Оксана выздоровела, и мы как-то лихорадочно наверстывали пропущенные гости, застолья. 7 июня Глеба Ивановича вызвал к себе новый нарком внутренних дел и генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Из кабинета Ежова Глеб Иванович не вернулся. Иван Михайлович приезжал с работы поздно, заставал почти всегда гостей, садился за стол, непроницаемо оживленный. Почти ни разу в эту последнюю неделю я не оставался с ним наедине, чтобы спросить. Что спросить? Хотел, чтобы он ответил мне на страшные возникающие вопросы. Да не успел. 14 июня в театре Вахтангова была премьера. Главную роль играл наш приятель Володя Москвин. Премьера прошла с успехом. Мы дождались, когда он разгримировался, и, как договорились, пошли все вместе на Спиридоновку. Была дивная ночь лета. Мы шли домой, смеясь и дурачись, прятались за этим весельем от ужаса, уже прочно поселившегося в нас. Поднялись на площадку и позвонили. Дверь открыла не наша Клава, а незнакомый военный в НКВДевской фуражке. «Фельдъегерь», — подумал я, удивляясь любезности, с которой он нас пропускает вперед. Но почему-то в прихожей оказалось много фельдъегерей. В дверях столовой появилось белое застывшее лицо Софьи Александры, и я сразу же понял, что происходит. Любезные фельдъегери пропустили нас в столовую и сказали, чтобы мы вели себя тихо. За столом сидели окаменевшие Николай Николаевич Озеров и наши старые добрые друзья Вознесенские. Хозяин Иван Михайлович еще не вернулся с работы. Голубые фуражки уже копошились внутри кабинета, другие фуражки дежурили у дверей, у телефона, наблюдали за присутствующими. Володя Москвин сел за стол, взял в руки бутылку коньяка и повернулся к командовавшему этой операцией чину. «Вы? Пить можно? Если только не хулиганить». Володя усмехнулся и налил себе и мне. Остальные гости не проронили ни слова и не притрагивались к напиткам и закускам. Мы с Володей успели выпить всего несколько рюмок, как послышался звонок в дверь. Приехал Иван Михайлович. Голубые фуражки встретили его в передней и с эскортом проводили в кабинет. Бледный и спокойный, Москвин на ходу здоровался с гостями. Через некоторое время вызвали Софью Александровну, а еще минут через 10 Иван Михайлович вышел из кабинета, за ним НКВДшник нес узелок с тем маленьким набором вещей, которые можно взять при аресте. Иван Михайлович попрощался с каждым из нас с какой-то виноватой улыбкой, как бы извиняясь за неприятность, которую нам доставил. Машина зарычала под окном. Гостям предложили уйти. И через трое оперативников, их почему-то прибавилось, они, съежившись, пошли к двери. Володя допил бутылку коньяка и обернулся ко мне. «Где мы встретимся? Может, там?» Я пожал плечами. Потом Софья Александровна очень вежливо предложили поехать в Волынское для обыска. Когда она хотела взять не плащ, а летнее пальто, начальник удивленно сказал: «Зачем? Сейчас тепло, самое позднее, через час мы вернемся обратно». В кабинете, чужом и недоступном, шел обыск. Оксана была около ребенка, я один сидел за столом, хмель меня не разбирал. Через час вернулся командующий операцией. На вопрос, где же Софья Александровна, он удивленно поднял брови. То есть как где? Она арестована?